Пусть никого не будет дома, только мы с тобой, и даже мрака беса в зеркалах. Каждый сможет показать, насколько он другой, не то, что ежедневно на глазах. Моя рука в твоей руке, и мне совсем не страшно, что раньше нам мешало жить, теперь уже не важно, только ты. Что мы все сошли с ума, но это никого не удивит. Одни свихнулись на других, вторые на себе, а кто-то просто серый паразит. Не знаю я, кто ты из них, а кто из них всех я, но ведь уже нет никого сравнить ни с кем себя. Есть лишь ты мой, мой стрел-зеркал. И даже мракобесов в зеркалах.